Сломался рейсовый автобус, на котором я должен был уехать. Пришлось ждать следующего, то есть до утра. Коли не явлюсь к началу рабочего дня, подумал я тогда, мужики сложат на меня все маты. Ну, вернулся где-то в полдень и узнал, что изба, в которой квартировала наша бригада, ночью сгорела, вместе со всеми, кто был внутри. Впоследствии выяснилось, что подожгли те самые чечены, у которых мы перехватили подряд на Дом культуры. Они вынуждены были податься в соседнее село, совсем нищие, и подрядиться строить коровник. Он замолчал надолго, а потом с нажимом глубоко верующего человека произнес. И тогда я понял, что все это не случайно. Случайности вообще нет. Эта сила будет хранить меня и далее, если только я не сойду с пути. Вот как объяснялся явленный мне знак. А как по-другому объяснить? Ну, правда, я тогда еще не вполне представлял, в чем заключается мой путь, в чем мое предназначение. Смутно понимал, что выстраивается некая линия. Ольшанский провел рукой в воздухе, словно гладил по поверхности стола. И на ней, как звезды в созвездии, горят слова «Атлантида», «Аркаим», «Беловодье», «Шамбала». И я стою на этой линии. Но где? В какой точке? В чем мое предназначение? И вот интерес к теме снова вспыхнул во мне. А время тогда, напоминаю, стояло советское. Со всякой занимательной литературой было туго. Интернет еще не изобрели. Приходилось собирать по кусочкам, по лоскуточкам, по обрывочкам. Там-сям. Какими знаниями я обогатился, но все равно ответа на главный для себя вопрос не получил. Однако не было бы счастья, да несчастье помогло. Если вы забыли, то напомню, что меня незадолго до перестройки отправили на Баланду. Спасибо лично тебе. Ольшанский задрал голову к потолку салона автомобиля, обращаясь в этот момент, надо думать, прямо к небу. Юрий Владимирович Андропов, развернувший бурную деятельность по отлову узбекских хлопковых баев, прогульщиков по кинотеатрам, а заодно и подпольных советских миллионеров в городах Сибири, вот кто меня посадил. Рассказ Ольшанского становился путанным и щедро приправленным многочисленными подробностями, к делу отношения не имеющими. Однако Сварог слушал внимательно и не перебивал, поскольку, во-первых, вопрос касался Аркаима, а во-вторых, Сварог сам полагал, что все его приключения и встречи далеко не случайны, что за всеми ними стоят некие силы и не обязательно бесовские. Короче, в лагере Ольшанский пережил клиническую смерть. История вышла преглупая. Стычка в бараке между двумя зэковскими группировками. Он полез растаскивать, ну и, понятно, сам получил. Здоровенный такой амбал с одной извилиной в башке засадил кулачищему точнёхонько в сердце от ушиба моторчик-то и остановился. Потом одни говорили, что состояние, когда Ольшанский валялся, аки труп хладный, и не прощупывался пульс, и вообще никакие признаки жизни не угадывались, длилось несколько секунд. Другие говорили о нескольких минутах. Самому ему, по вполне понятным причинам, судить о том, сколько времени прошло, было бы затруднительно, хотя он и не провалился в совершеннейшее темное беспамятство, отнюдь. Не было никакого туннеля, который обычно описывают люди, пережившие клиническую смерть. Ну, или они описывают колодец, что, по сути, тот же туннель. А видел Ольшанский облака. Вокруг были одни облака, эдакие нагромождения небесной ваты, и он падал сквозь них. Падение было быстрое, но постепенно замедлялось, затем перешло в парение, будто летишь на дельтаплане. А когда он выскочил из облаков, то, как из огня да в полыми, попал в густой туман, который, вопреки всем законам природы, поднимался высоко, едва не доставая края облаков.